Неважно, ты откуда, с Мальдив или с Нью-Йорка, хочу сказать hello, привет, bonjour. Для доброго общения, для жизни, для любви, что без границ. Ведь это же и счастье, когда ты без смущения приветлив с тем, кто не такой, как ты. Это наш мир, создан Творцом для тебя и меня. Для доброго общения, для жизни, для любви, что без границ. Ведь это же и счастье, когда ты без смущения приветлив с тем, кто не такой, как ты. Это наш мир, создан Творцом для тебя и меня. Тебя и меня. В небо посмотри, там много звезд для тебя и меня. Воздух и вода, солнце и тепло для тебя и меня. Вся наша земля для тебя и меня. Это наш мир, создан Творцом для тебя и меня. Для тебя и меня. тебя и меня. Для тебя и меня. Для тебя и меня.